расы ариев, могучий чур. Ты космический огонь могучий, гром небесный и покров, правды свет в славянских душах. С нами днесь перунов свет, громогласно зычит небо, и поток небесных вод очищает Матерь-Землю.